Глава 5. Чьи в лесу шишки, тому ими и битому быть. От артефакторов Тимон выходил в подавленном настроении. Ему в первый раз не удалось сразу избавиться от проблемы или хотя бы найти пути к ее решению. Валентер удивленно обошел привидение по кругу и сказал, что сначала надо хотя бы понять природу этого явления. Артефакт к неизвестно чему не делается. По смерти изменила характер бывшего коменданта не в лучшую сторону. Раньше он был достаточно тихим алкашом, слегка саркастичным, со свойственным патологоанатомом и черным юмором. Средних лет и без особых жизненных целей. Сейчас это было бесплотное подобие человека, язвительное, сварливое и имеющее вполне определенные цели. «Верните меня обратно или сделайте, как было». Конечно, услышав в свой адрес природу явления, он не смог промолчать. «То, что вы не сталкивались с подобным, еще не дает вам права так обо мне отзываться», сразу стал высказывать он опешившему вампиру. «Я хоть и стал призраком, но по-прежнему являюсь человеком, я не оно и не природное явление. Ваши отговорки просто доказывают вашу полную некомпетентность в вопросе артефакторики. Кто вам вообще деканство доверил?» Энтони был достаточно древним вампиром и, работая со студентами и творческими людьми, хорошо умел держать себя в руках. Но это существо, и при жизни бывшее довольно жалким, сейчас после смерти стало очень наглым. Он посмотрел на понурившегося Тимона, которому испытывал искреннюю симпатию, и, активировав сферу для работы с особо опасными артефактами, втянул скелетика под образовавшийся купол. «Ну и как вас угораздило?» — спросил он с исследовательским любопытством, наблюдая за попытками призрака проникнуть в ограниченное куполом пространство. Купол в это время при каждом контакте с психующим куском эктоплазмы фиксировал нужные артефактору параметры, спектры и прочие данные и смог даже пробы частиц этой нематериальной субстанции затянуть в специальную ловушку для последующего анализа. Тимон рассказал, как было дело, добавив при этом про наказание от Рорха. «Я подумаю над вашей проблемой. Не знаю, что смогу сделать, но, может, как-то его сдержу для начала. Вот, например, через этот купол он не проходит, но есть недостаток. Купол сильно ограничен в размерах, максимум можно метра на два растянуть, и по времени тоже есть ограничения. Мне он сегодня еще понадобится, поэтому снимаю». Он убрал защиту, и привидение пролетело сквозь них, злобно ругаясь. Ругался Петр Егорович на высокохудожественном русском матерном, который они не поняли в силу повышенной этажности конструкции этой изящной словесности. Видимо, аналоговый магический перевод в данном случае не срабатывал. «Ух ты!» — восхитился Тимон. «Там только пара слов над троллем прозвучало. Это ж как надо ругаться, чтоб ни на один язык не перевело?» «Ну, по-моему, я уловил несколько гоблинских оборотов и хансатское наречие. Но наречие я не знаю. Просто на слух похоже», — покивал головой вампир. «Вы — лингвисты!» Далее шел непереводимый русский фольклор. «Какого?» «Еще немного фольклора. Может быть, Беспалов и довел бы уравновешенного вампира, или они бы его довели?» Но замигал браслет Тимона. Сообщение было кратким и радостно им озвученным. «Бабушка Маша вернулась!» Впрочем, призрак тут же испортил настроение, заявив, что комендант он. «Меня никто не увольнял, и ваша Маша незаконно занимает должность. Надо посмотреть, что там за божий одуванчик втерся ко всем в доверие. Наверняка какая-нибудь ведьма с подъездной лавочки». И привидение важно направилось к выходу, уверенное, что быстро поставит на место объявившуюся самозванку. Тимон в панике, что противное создание обидит бабулю, кинулся за ним. Так они оказались в общей гостиной некроманского общежития. Услышав от непонятно откуда взявшегося среди студентов ребенка «Я бабуся», привидение во все глаза принялось разглядывать маленькую голубоглазую девочку, лет 5. «Девочка, тебя не спрашивали? Нехорошо так разговаривать со старшими», — попытался призрак отчитать Марью. «Вот ушла бабка, еще и ребенка с собой притащила. На жалость давить собралась, чтоб с работы не поперли». Он распалялся все сильнее, не видя нужного ему объекта. «Ты чего орешь, болезный?» Малышка классическим жестом русской женщины уперла руки в бока. «Я тебе культурно, по-русски говорю. Я бабушка Маша, для тебя Мария Спиридоновна. Я тебя сопляка лет на 20 старше. Тебе и 50-то нет, хоть и покойник уже. Сколько не объясняю вам, что пить здоровью вредить, все не имется. То белочку поймав козленочком станут, то вон вообще синева привиденческая». «Это кто еще синева?» Бывший комендант, брызгая призрачными слюнями, завис над Марьей, тряся кулаками. Та смотрела с легкой иронией на потуги бесплотной субстанции и подвела итог. И пользы от тебя никакой. Хоть бы джинном стал, раз все равно посинел. Жил бы в лампе. Мы бы желания могли загадывать, а так только прозрачность обзора портишь своим мельтешением. Привидение замолотило кулаками у нее над головой и опять начало громко выводить фольклорные рулады. Если окружающие его не понимали, только Винни на паре оборотов сжал кулаки и зло сверкнул глазами, то Марья его понимала хорошо. Детство в деревне, завод и общага, там наслушаться можно было и не такого. Ты бы при детях не выражался, культурный ты наш. Такого грозного рыка от крошки никто не ожидал услышать. Какое тебе общежитием заведовать? Ты говорить-то нормально не можешь. Сначала научись общаться без своих оборотов и нормальным тоном. А вот это ты верно подметила. В гостиную вошла Манефа Ауховна. В кружевном капоре и изумрудной вязаной шали с бежевыми объемными розами она была роскошна. Маленькие глазки кикиморы из-под кустистых бровей презрительно осмотрели привидение. Нос дернулся, принюхиваясь, и рот растянулся, обнажая крупные, желтоватые и явно острые зубы. Такое непонятно какое к детям пускать не следует. Ни виду, ни поведению, ни манерам не обучен. Срамота одна, а не комендант. Петр Егорович опять открыл рот, чтобы до кучи и эту старую ведьму обложить от души. Но тут с места сорвались в конец разозленные фейки и пулями проскочили через призрака, рассыпая серебристую пыльцу. Тот невольно схватился за грудь и уставился на отверстие, расползающееся в призрачной плоти. Марья ухнула в ужасе. Она не желала, чтобы ее дорогие внуки стали виновниками смерти, пусть мерзкого и уже покойного, но вроде как человека. Отверстия становились все больше, и в итоге вместо одного большого привидения появилось три маленьких. Абсолютно идентичные Петре Егоровиче в изумлении разглядывали друг друга и писклявыми голосами хором орали про произвол. Манефа раздраженно нахмурилась на эти писки и сыпанула какой-то травой из мешочка на поясе. Хотела ли она вернуть Беспалову прежний вид или просто думала угомонить, но результат посыпания заставил гостиную сотрястись от громового хохота. Три крошечных привидения стали кислотно-розового цвета, такого яркого, что даже Барби признала бы его безвкусицей. А если учесть, что они еще и голоса лишились, то выглядело это просто бесподобно. Три ярко-розовых, крошечных, прозрачных очкарика, машущих руками и открывающих рты, как аквариумные рыбки. Поняв, что над ними все хохочут и ни страха, ни уважения они не вызывают, призраки ярко-розовой стайкой вылетели через стену подальше от гадких некромантов. Кикимора же уже вовсю приплясывала вокруг Марьи. «Оюшки, да чего же ж, миленькая ты, Марья, такая ладная крошечка!» И без перехода в сторону гоблина. «Ты, Саря-то, сказал, что Марья нашлась?» «Нет, она же маленькая была, младенец. А вдруг бы не выросла? Я имею в виду, вот так, чтобы быстро». Он кивнул на Марью. «Вот ирод, старая жинка вся, извелася!» А он там думал, а объяснить, что да как, ума не хватило. «Ох, устроит она тебе, если не забудется на радостях!» «Пошли, Марьюшка, навестим девочек, они все извелись. Таверна еще держится, а вот Азалия все заказы демонские отменила и поникла вся. Ей же творить надо, а как, если от горя вдохновения нету? А эти?» Она кивнула на мужчин. «Недогады, сообщить такую новость не смогли». Фейки наотрез отказались отпускать свою бабушку одну. А Тимон и подавно, особенно если учесть присутствие на встрече женщины его мечты. Когда компания пришла в таверну, две подруги, сидя за столиком, предавались воспоминаниям. «А я так радовалась, столько заказов привалило, процент я обещала хороший», — вытирала набегающую слезу, хлюпая носом, Азалия. Сара, отложив потухшую любимую трубку, цедила из большой кружки гномское пиво, темное с терпкой горчинкой. Такое пиво гномы пили, провожая караваны в дальнюю дорогу. Горчинка в пиве должна была перебить горечь долгой разлуки. Вскарабкавшуюся на стул малышку печальные дамы сначала даже не заметили. Только севшая за стол кикимора, кивнув на нее, ехидно посоветовала: «Ну вот, вернулась наша Марья. Только не затискайте подругу, уж больно хороша, пока дитятка малая». Женщины неверящими глазами разглядывали улыбающуюся девочку с такими знакомыми голубыми, только более яркими глазами. «Марья!» — первой пришла в себя Азалия. Точно она. А как? А куда? Где? Когда и откуда? И... Дриада разрыдалась от облегчения, размазывая слезы шарфиком и счастливо улыбаясь. Сарочка подхватилась с объятиями, но, передумав, осторожно погладила Марию Спиридоновну по голове и заявив: «Детей надо кормить, чтобы росли быстрее». Гордой каравеллой на всех парусах поплыла в кухню, раскуривая на ходу трубку с ароматными специями. Мария от такого заявления слегка напряглась. Сарочке вполне могло статься упичкивать ее едой до состояния свинки на откорме. Когда Заля отошла от рыданий и наобнималась со всеми, к огромному удивлению Тимона, а Сарочка заставила весь стол едой и выпечкой, пришел черед Марии рассказать о том, что с ней приключилось. Дамы дружно выразили надежду, что поганец, попортивший им нервы и чуть не лишивший семьи и дома Марию Спиридоновну, попадет в их руки. Азалия согласилась возобновить работу с демонами, раз леди Серина понравилась ее подруге, и, по сути, демоны совсем не виноваты. Мария Спиридоновна вернулась, причин для депрессии больше не было, и бизнес нельзя было упускать. Тем более при взгляде на маленькую Машу у Дриады появилось столько новых идей для одежды. Сара же, подкладывая малышке на тарелку очередную плюшку, вдруг поймала себя на мысли о маленьких детях. У них с Пафнутием было 5 детей, 9 внуков и даже 1 правнук, но Сарочка вдруг размечталась о том, как хорошо было бы снова качать на руках своего кроху. Учитывая продолжительность их жизни, старого гоблина вполне мог ожидать сюрприз. Эртониза связалась с Сериной и сообщила ей последние новости. Демонесса должна была узнать, что феи выполнили желание. Бабушка вернулась, пусть не совсем старушкой, но главное — собой. Абрахам, который оказался рядом с женой, тут же начал выспрашивать подробности. В итоге через 20 минут у стационарного портала ректор встречала гостей. «Эртониза, я понимаю, что это не лучшая идея, но нам очень надо, чтобы Мария Спиридоновна приехала к нам на первый день праздника. Нам хочется как-то оправдаться в ее глазах. Виновника в замке уже нет, ее безопасность я гарантирую семейными артефактами». Абрахам больше переживал за непроведенную среди дам игру, бал и репутацию, находящуюся под угрозой из-за пострадавшей гости. Надо было реабилитироваться в глазах общественности и собственной жены. «Вы думаете, вам удастся ее уговорить поехать туда, где она чуть не лишилась всего, что ей дорого?» Ректор равнодушно разглядывала третьего советника. «Может, нам удастся ее убедить. Базуркевичи все еще в замке. Миранда считает, что бабушка найдется именно там». Серина решила поддержать разговор. «И у нее же есть подруги. Пускай возьмет их с собой. Приглашение выпишем персон на 10. Получится хорошая свита и дополнительная гарантия безопасности». Ректор, возможно, придумала бы еще аргументы против, но прозвучал вызов. Извинившись, она включила ментальный приватный режим ответа. Разговор занял пару минут. «Хорошо, вы можете попробовать с ней поговорить. Я, со своей стороны, выделю ей сопровождение от Академии. Думаю, Манефа согласится немного тряхнуть, стариной развеется». Эртониза набрала вызов Кикимори, чтобы узнать о ее планах и рассказать о предложении советника. Узнав, что подруги собрались у Сарочки, она предложила демонам: «Мария Спиридоновна сейчас как раз с подругами. Вы можете обговорить свое предложение сразу со всеми. Таверна Сары Шнырь, весьма известное в городе заведение». Демоны откланялись и поспешили на выход. Драконица закусила губу и задумчиво посмотрела в окно. «Значит, папочка все же решил почтить нас своим присутствием. Праздников ему захотелось в кругу молодежи. Что же, прилетай, папуля». А 3 розовых привидения на кладбище собирались в силуэт мужичка в свитере и очках. В душе царили уныние, безнадега и злость на окружающих. «Вот я на вас управу-то найду!» Призрачный кулак погрозил в сторону общежития некромантов.